Глава 36. Эва. Я с трудом переваривала услышанное. Прикосновения мужчины вызывали дурноту. Музыка закончилась, мне хотелось бежать. Однако спонсор довольно крепко держал меня за талию и подвел обратно к столику. У меня был даже не шок, скорее паника со смесью омерзения и желанием поскорее убраться из этого заведения. Я была не в состоянии произнести даже один звук, словно онемела, лишилась дара речи. Севастьянов же принял мое молчание за согласие, кивнул в сторону. «Я представлю тебе кое-кого», — скользко улыбнулся спонсор и подлил мне вина. «Выпей, тебе надо расслабиться. В первый раз всегда нужен стимул для расслабления. Но как только втянешься, милая, тебя будет не оторвать. Станешь умолять меня о встрече. Когда кто-то наблюдает за тобой, это так возбуждает, верно?» Я отставила бокал с вином, теперь с подозрением смотрела на рубиновую жидкость. Слова о необходимости расслабиться меня напугали до дрожи. Что если в вино подсыпали наркотик, пока я танцевала с уродом? Не хочется, чтобы меня опоили и трахали на показ, на радость гадкому извращенцу. Господи, что это вообще такое? Куколды какие-то. Извращенцы. Мерзкие больные люди. Им всем лечиться. Лечиться надо. А вот и он. Радость в голосе спонсора была неподдельной, живой, с предвкушением. К нашему столику подошел высокий, хорошо сложенный мужчина, лет 30, в светлых песочных брюках и белоснежной рубашке, темно-русые волосы, карие глаза, чувственные губы, темные ресницы, идеальное загорелое тело. Мужчина-картинка. «Роман, очень приятно», — представился мужчина и потянулся к моей руке за поцелуем. Я мигом схватила вилку и принялась жевать салат. «Вы такая красивая», — продолжил Роман. «Я буду рад провести с вами время». Его глаза загорелись огоньком. «Свободен», — отослал его Севастьянов. Дождался, пока мужчина отошел, поинтересовался у меня. «Нравится. Я выбираю лучших. За Романом очередь на полгода вперед. У него потрясающие данные и хорошая способность удовлетворять даже самых голодных женщин». Я жевала салат, лихорадочно соображая, как быть, осматривая помещение. Возле входа заметила охрану, которую не приметила сразу же. Вот черт. «Эвелина?» «Это заведение исключительно для таких развлечений? Здесь все? Куколды и их пары?» Я решила узнать побольше и потянуть время. «Нет», — охотно пояснил Севастьянов. «Элит-рум — это мужской клуб и ресторан в одном лице. Клуб по интересам. Здесь можно вкусно поужинать, можно спуститься в приватные комнаты на цокольном этаже и хорошенько отдохнуть. Полная звукоизоляция дает возможность воплотить в жизни самые смелые мечты. Но не только это. Этажом выше — комнаты для бесед и важных встреч. Здесь заключаются сделки, создаются договоренности. Элит-рум — знак первенства, лидерства, классовой исключительности». Снова запела балетарности. Никогда не слышала раньше. «Но, надеюсь, теперь станете частой гостьей». «Извините, адамские комнаты здесь есть?» — поинтересовалась я. «Разумеется, вас проводят». Я ожидала, что ко мне подойдет кто-то из служащих клуба. Однако сопровождать меня вызвался охранник Севастьянова. Чёрт, чёрт, чёрт! Неужели не сбежать? Вляпалась по уши. Дерьмо. Охранник остался дежурить у двери. Я вошла в туалет, который размером больше напоминал небольшой отель. В большом просторном помещении даже журчал фонтан и была лаунж-зона перед входом в непосредственно кабинке. Я прошла как можно дальше. Трясущимися руками достала телефон и набрала номер Ренаты. «Это же она нашла мне спонсора! Она! Сука!» «Алло!» — раздался ее приятный голос. Я включила воду в нескольких раковинах на максимальный напор. «Ты знала? Ты знала?» — громко зашептала я. «Эва, почему ты шепчешься? Как ты? Как вечер?» Меня затрясло. «Как ты смеешь спрашивать? Ты подсунула меня под извращенца мерзкого. Тьфу! Куклот грёбаный! Он вывез меня за город в элит-рум какой-то и обещает всякие пошлости, извращения. За мной охрана всюду ходит. Я боюсь сделать шаг к выходу». Рената ахнула. Громко, но недостаточно потрясенно. «Ах ты, сучка!» — возмутилась я, поняв, что мама могла что-то слышать или подозревать о пристрастиях. «Полегче, девочка, ты вообще-то с мамой разговариваешь». «Сучка ты подлая, а не мама. Ты знала, да?» «Что?» «Нет», — возмутилась она. «Нет, не знала. До меня доходили слухи, что у Севастьянова изысканный вкус, что он предпочитает наслаждаться жизнью, всегда ищет новые ощущения, но я точно не знала. Если бы знала...» «Вытащи меня», — потребовала я. «Вытащи немедленно». «Милая, я бы рада, но...» — заблеяла Рената. «Я не могу. Меня и на километр не подпустят. Я даже не знаю, где этот клуб находится». «Врёшь. Врёшь. Ты нагло врёшь. Сначала говоришь, что тебя не подпустят. А потом говоришь, якобы не знаешь. Мама, прошу. Я на такое не соглашалась. Меня обманули. Ты меня обманула. Ты! Вытащи меня. Подключи своих влиятельных знакомых. Всё что угодно». «Я попробую что-нибудь сделать, но не обещаю. Понадобится время». «Сколько?» «Не знаю», — раздраженно ответила Рената. «У некоторых встречи расписаны за неделю. Другие не отвечают на поздние звонки. Мне нужно поговорить с людьми, а они, в свою очередь, тоже должны будут кое с кем пообщаться. Это займет время, день-два. Просто не подписывай договор, если не согласна». «Если не согласна? Если? Да как ты вообще можешь предположить такое? Знать что? Засунь себе в жопу свое грёбаное «если», свои паршивые связи и все-все, что с тобой связано. Я тебя не знаю, я... Я вычеркиваю тебя из своей жизни». Я едва не бросила телефон в порыве эмоций, но потом прижала его к груди и опустилась на прохладный мраморный пол. Накатывала истерика, паника. Стало трудно дышать. Я вот-вот начну задыхаться. С большим трудом я заставила себя встать и сунула руки под ледяную воду. Принялась умываться ею. Холод немного отрезвил меня. Надо выбираться. Любым способом. Вызвать полицию? Нет, наверняка у таких крутых людей все схвачено и куплено. Мне нужен тот, кого не подкупить. У кого хватит решимости и нахальства. Других сюда просто не пустят, уверена. В голове запульсировало только одно имя. Адам. Я немедленно позвонила ему. Гордости здесь не место. Внутри заныло, вдруг не захочет ответить. Я так холодно отбрила его перед ужином. Что, если он не ответит? Не ответит. «Алло, Эва, ну как, новости есть хорошие?» «Ужин со спонсором проходит как по маслу?» Чрезмерно бодро поинтересовался Адам. «Адам, Адам!» Меня затрясло еще сильнее. «Так, что стряслось?» Голос мужчины изменился, помрачнел, наполнился тревогой. «Говори, говори, не молчи!» «Ты плачешь? Что пошло не так? Отказали? Не беда, всегда есть запасной вариант, не отчаивайся». «Не в этом дело, Адам. Наоборот, мы ужинали, он сказал, что согласен. С условиями. Только он грёбаный извращенец, понимаешь? Хочет, чтобы меня трахали другие мужики, а он будет на это смотреть». Я заплакала. «Мне страшно, я хочу домой». «Стоп, картина ясна. Я тебя вытащу, вытащу. Теперь детали, факты. Мне нужно знать, где ты. Адрес». «Не знаю адрес, только название. Элит Рум. Это за городом, по северному съезду». «А, знаю. Да». «Я хочу сбежать». «Так, успокойся, ладно?» «Хочу сбежать, а он с охраной. Мне тошно, противно». «Нет, бля. Сбежать прямо сейчас — это плохая идея. Сама сказала, заведение отдаленное. Это небезопасно. Вернись за столик». «За столик? Ты в своем уме?» «Да, да, так будет лучше. Одна никуда не уходи. Не сбегай ни на парковку в поисках такси, ни в туалет, поняла? Вообще никуда не отлучайся. Ни в какой темный и укромный угол. Сядь за столик и продолжай ужинать. Люди кругом есть?» «Полно. Этот рай для извращенцев и богатеньких ублюдков». «Есть. Пока ты на людях, ничего не случится. Поболтай». «О чем? Мне противно даже смотреть». «О чем? Да хоть о пирожках своих. Плевать, что противно. Тяни время как сможешь, я выезжаю», — добавил Адам резко. Он не отключился. Я слышала звук его шагов и обрывки разговора с братом. Больше звук их голосов, похожих, но таких разных. Мощный звук мотора, как будто от трактора. «Эва, ты еще здесь?» «Да». «Ага, умница. А теперь уточни. Ты вылезла из укромного местечка, откуда ты звонила?» Нет, я все еще здесь, в туалете. Немедленно возвращайся. Не хватало, чтобы тебя принялись искать. Будь на людях. Помни, ты сильная, справишься и потянешь время. Иди, я еду. Буду скоро. Я посмотрела на свое отражение и как могла привела себя в порядок. Вытерла слезы. Глаза все равно были покрасневшие. Надо вернуться. Вернуться. Я вышла из туалета очень вовремя. В сторону дамских комнат направлялся Севастьянов, немного встревоженный моим длительным отсутствием. «Эвелина, я вас потерял». Внимательный взгляд мужчины прошелся по моему лицу. «У вас слезы? Плакали?» «Не совсем. Меня вырвало. Обильно», — придумала на ходу. «Слезы, насморк. Чуть не запачкало платье. Здесь что, не свежим кормят?» — нахмурилась я. «В салате был сыр странного вкуса». «Козий сыр. Как вы сейчас себя чувствуете?» «Дурно, очень дурно. Трясет. Хочу отдохнуть». «Внизу есть комнаты с удобной кроватью». Мигом оживился извращенец. «Нет, пожалуй, рано мне ложиться. Может быть, нам заменят блюдо? Дадут что-нибудь укрепляющее? Роман еще ждет? Мне нужно набраться сил». «Услуги Романа оплачены на целые сутки. Он будет ждать столько, сколько потребуется». «Сутки? Козёл озабоченный. На конском возбудителе, что ли? Тогда я хочу вернуться за стол. Выпить что-нибудь покрепче. Вкусный кофе был бы кстати. Или авторский чай. Еще десерт. Оценю работу повара. Кулинария, в особенности кулинария десертов, это тоже элитарное искусство». Я последовала совету Адама и начала заливаться соловьем на тему истории десертов. Не забывала попробовать всего понемногу. Иногда хвалила, иногда критиковала. Я тянула время как могла. Севастьянов слушал меня заинтересованно, но потом начал поглядывать на время. Прошло почти 2 часа с момента моего звонка Адаму. Спонсор начал терять терпение. «Вы такая страстная натура. Увлекаетесь, когда рассказываете о своем деле. Глаза горят. Красавица. Не терпится посмотреть на вас в другом ракурсе. Я вижу, вам значительно полегчало, Эвелина. Перейдем к основному блюду». Севастьянов облизал свои тонкие губёжки. «Перейдем к основному блюду». Это прозвучало не как предложение. Это прозвучало как прямой приказ. За моей спиной замаячил охранник. Как по команде к столику подошел жеребец Роман и присосался губами к моей руке. «Весь вечер за тобой наблюдаю. Схожу с ума от твоей красоты». «Прошу», — улыбнулся Севастьянов. «Комната готова». Я не пошла по своей воле. Меня повели. Впереди охранник с Севастьяновым, позади них я и Роман. Мы направились через весь зал к неприметной лестнице. Она была спрятана за широченной портьерой. Там проход. Вверх и вниз. Севастьянов направился первым вниз по лестнице. Уверенно, быстро. На стенах темный бархат, красная подсветка. Мягкое покрытие на ступеньках заглушает шаги. Время на исходе. Адама еще нет. Надо что-то делать. «Скажи, красавица, как мне тебя назвать?» — томно спросил Роман, сделав голос показным, с сексуальными нотками. «Что же сделать?» «Кошечка, солнышко, зая». «Пирожок», — выдавила я из себя. Роман изумленно остановился. «Пирожок?» «Ага», — кивнула я и изо всей силы и злости толкнула парня-проститутку в грудь ладонями. Он полетел кубарем вниз по лестнице, сбив с ног спонсора и охранника. Под их громкие крики, маты и стоны я понеслась вверх и снова вверх, поднимаясь на этаж для переговоров и культурного отдыха. Здесь обстановка была строгой, черная с золотом, никаких красных свечей и вычурных ламп. Вылетев из лестничного пролета в коридор, я резко завернула за угол и врезалась в мужчину, который выходил из крайней комнаты. Удар вышел сильным. Мужчина пошатнулся, но удержал меня на месте, обхватив за плечи. «Отпустите!» «Эвелина?» — послышался его изумленный голос.